Твои люди приходили ко мне на ферму. Как-то раз, когда я в отъезде был, по скотному двору лазили. Посмотреть хотели, что это за фермер такой смелый, — признался Азарий. И жена у него под стать. — Где ж вы 3 года были, Азарий? — спросил Поспелов. — Да в космос летали. Где? На планету Гомос? Ишь ты! На Гомос куда же еще? Нынче весной так прилетели. И войну объявили пришельцам. А что с ними, суками, делать? 3 года продержали в камере, 3 года мозги пудрили, мультики показывали. Пока не передавим всех, домой не пойдем. Все равно нас считают без вести пропавшими. У Пашки вон, — кивнул на нары. Молодая жена замуж выскочила, а он и даже медовый месяц с ней не прожил. Тут еще ранили дурака. А как ты думаешь, пришельцы, кто они? Да хрен их знает. По поведению, как иностранная разведка. А на самом деле, что делают, непонятно. С чем-то хотели нас всех с ума свести, чтобы потом ходили и всем говорили, что были в космосе с инопланетянами. Зачем им это? Понимаешь, мы же все бывшие десантники. Нас с чему учили? Прыгнул и убил. Вот и все. Они тут какую-то тонкую политику ведут. Так зря никого не убивают. Местным глаза не показываются, никого не трогают, а туристов пугают скелетами, чтобы не совались в сопки вообще в этот район. Вот какую-то ерунду включат, у всех голова трещит, состояние легче застрелиться. Только достанем батарейки к приемнику, посадит сволочь. Этой ерунды цветка не видели? Поинтересовался Поспел. Как же не видели? Думаю, из-за нее мы и взлетели. На 3 года, предположил Азарий. Они таким способом свидетелей убирают. Кто увидел, того вроде бы на волю просто так отпускать нельзя. Вот нас с неба и ссадили, да в космос запустили, чтоб крыша поехала. Оказывается, ты знаешь, зачем хотели с ума свести? Это я так думаю, — не согласился он. А в самом деле зачем? Это еще понять надо. Значит, говоришь, Леша Ситников живой? Живой, недавно 4-й раз ранили. Как же живой остался, если дитя Тиф погиб? Да струсил, — говорит, — бросил машину и прыгнул. Мы считаем, что и Лешка погиб. Слушай, Азарий... Осторожно начал Поспелов. Я вас все за бандитов принимал. Слышал, мародеры тут промышляют. И на самом деле есть здесь бандиты. Этот богатырь еще и чувство свое умел хорошо скрывать, не только мысли. Подошел к раненому на нарах, пощупал у него лоб, отвернув солдатское одеяло. В доте было холодно, посмотрел повязку на груди. — Ты мент или все-таки человек государственный? — вдруг спросил. — Тот я не понял. «Меня интересует только их отношения с пришельцами», — поправился Георгий. «Пусть больше не интересует. Сами как-нибудь разберемся». Вероятно, между десантурой и бандой были какие-то свои счеты, либо договоры, обсуждать которые Азарию не хотелось. И потому Поспелов решил перевести разговор в иное русло. «Что с ним?» — Поспелов кивнул на раненого. На вылет простегнуло, в рубашке родился, ничего внутри не зацепило, даже ребра целые остались. Может, внутри у него ничего уж не осталось, перегорело все, пока летали. Молодая жена вон замуж выскочила, сочка. Все равно надо врача. Рано после сквозного надо почистить, обезвредить. Там могут быть нитки от одежды. Да где его взять, такого врача, чтобы не настучал? Можно найти, многозначительно сказал Поспелов. Есть такие, что не настучат. — У тебя есть? — У меня. — Пиши записку, — приказал Азарий. — Ночью человека пошлю. Приведет. — Ты собрался меня здесь всю ночь держать? — усмехнулся Георгий. — Не вижу логики. — Зато я вижу, — отрезал он. — Извини, если ты человек государственный. Понимать должен. Мне надо кое-что проверить. Мы тут тоже в безопасности разбираемся. — Это хорошо, что разбираетесь. — Если я сам уйду. Некогда мне в твоих космических кораблях летать. «Я тебя в такой корабль посажу на сей раз, не удерешь», — заверил Азарий и сдержал слово. Запер в черный склеп немецкого танка, зарытого и замаскированного среди сопок. Глава 16. Еще больше года десантура валяла дурака на космическом корабле, прикидываясь доверчивыми землянами с чистой душой. А это казалось не так-то просто. Играть очарованных космических странников, особенно после того, как мужики окончательно убедились, что никуда не летят, а стоят на месте. Вот так где? Лобан на свой страх и риск втайне от всех пробил дыру в полу, сначала маленькую, размером с толщину карандаша, и ничего не произошло. Зато явственно услышал за стеной отсека английскую речь. Должно быть, за время жизни в замкнутом пространстве с нервами на самом деле стало не все в порядке, потому что десантуре показалось, что они находятся не в России, а где-то за границей. Бежать без оружия и тщательной разведки было нельзя, поймают и разыгрывать спектакль уж не станут, так что на вторую попытку рассчитывать нечего.